Елена Звездная. Академия проклятий. Урок первый. Не проклинай своего директора. Адепт Кариате. Чуть вибрирующий голос главы нашего учебного заведения заставляет содрогаться что-то глубоко внутри. И от этого невольно прислушиваешься к каждому его слову. Вы провалили сессию. Вы не сдали 5 профилирующих предметов. Магистр темной магии Риан Тьер взглянул на меня своими черными, как само темное искусство, глазами. Нервно сглотнула под этим проницательным взглядом. Прежний лорд-директор Лирус Энер был значительно более лоялен к подобным промахам у работающих адептов. И обычно мы все наверстывали после сессии, бегая и досдавая уже без группы. Но с первым зимним днем все изменилось. Срочный сбор всех адептов, долгое стояние в общем зале и нервное зачитывание профессором Нирос указа его темнейшества о назначении нового главы Академии проклятий. Вот так в нашем унылом заведении появился высокий, темноволосый и крайне требовательный лорд Тьер. За неделю были уволены профессора, пойманные на взятках. Еще через неделю началась аттестация адептов. Стоит ли говорить, что наши ряды стремительно редели? «Почему вы молчите?» — настойчиво поинтересовался магистр. «Вам нечего мне сказать?» Нервно сглотнув, честно ответила: «Нет». Магистр сцепил длинные сильные пальцы. То, что пальцы, как и руки, очень сильные, мы все точно знали. Каждое утро, на рассвете и до того момента, как солнце отрывалось от горизонта, лорд Тьер изволили упражняться в фехтовании. Стоит ли говорить, что с тех самых пор, как молодой полуобнаженный мужчина начал танцевать со сталью по утрам, вся женская половина Академии проклятий вставала с восходом солнца и занимала позиции у окон, из-за занавесок подглядывая за первым мечом Империи. Да по нему сохла даже наша престарелая костелянша. «Адепт Кариате», — голос магистра заставил вздрогнуть. «Вы осознаете, что вас отчислят?» Осознание было болезненным. Мне диплом Академии нужен как воздух, ибо даже помыслить о том, чтобы вернуться домой без диплома и статуса государственного служащего, я попросту не могу. «Лорд-директор». Мой голос дрогнул, но, усмирив гордость, я подняла глаза, бросила умоляющий взгляд на лорда Тьера и откровенно взмолилась. «Прошу вас, дайте мне еще один шанс. Я все сдам». Магистр усмехнулся, чуть подался вперед и проникновенно спросил: «Когда?» 5 профилирующих, плюс 7 общеобразовательных, 12 предметов, адептка. А до окончания сессии 3 дня. Так когда вы собираетесь все сдать?» В груди что-то сжалось, в носу защипало. Кажется, я сейчас просто начну позорно реветь. «Прекратите немедленно», — рыкнул лорд-директор. «О последствиях следовало думать ранее, когда вы пропускали занятия и не являлись на экзамены, а сейчас ваше раскаяние, как и слезы, совершенно бесполезно». И вот тогда я действительно заплакала. Безмолвно и старательно пытаясь взять себя в руки. Но слезы почему-то все текли и текли. «Я сказал, прекратите!» В голосе лорда-директора отчетливо слышалось раздражение. «В конце концов, это исключительно ваша вина». Я всхлипнула и, кивнув, опустив голову ниже, чтобы он не видел моего отчаяния. «Адепт Кариате, «Ну что же вы?» Передо мной в воздухе материализовался платок, тут же схватила, постаралась вытереть слезы. Лорд-директор некоторое время молчал, позволяя мне справиться с чувствами. Затем спокойно произнес: «Я надеюсь, вы понимаете, что при всем моем желании оставить вас на курсе я не имею права, адептка». Я понимала. Кивнув, начала старательно вытирать вновь полившиеся ручьем слезы. «Прекратите, пожалуйста», — печально потребовал магистр. «Знаете, я никогда не подозревал, что в Академии проклятий все настолько паршиво. Поверьте, тот факт, что адепты третьего курса не могут внятно произнести ни одного проклятия пятого уровня, меня крайне удручает». Я снова кивнула. Затем замерла, скинула голову и дрожащим от надежды голосом произнесла: «А я могу? Могу я?» Черные глаза чуть сузились, и магистр раздраженно прервал меня. «Конечно, вы можете. Вы же на четвертом курсе». Забыла совсем. Опустив голову, опять вытираю глаза. «Почему все это происходит со мной? Ну почему? За что мне все это?» А потом вдруг вспомнила. «Зато я знаю проклятие шестого уровня и даже одно десятого. Да, я знаю проклятие десятого уровня». И замерла под ироничным взглядом магистра Тьера. Хотя, по сути, я не солгала. Проклятие десятого уровня — одно единственное, я знала. Только вот узнала я его совсем не на лекциях. Дело в том, что в связи с тяжелым финансовым положением мне приходилось работать в таверне, в городе. Работа была тяжелая, сложная и малоприятная, но достаточно хорошо оплачиваемая. И нередко доводилось обслуживать наших же совершенно изрядно выпивших профессоров, а то и выслушивать их пьяный бред. Вот однажды профессор Швер, пьяно хихикая, взялся учить меня проклятию десятого уровня. Вообще это запрещено, и подобное изучают только аспиранты, но меня научили. «И что же это за проклятие?» — скучающе поинтересовался магистр Тьер. «Было бы любопытно услышать». Судя по его тону, он мне абсолютно не верил. С другой стороны, мог бы сразу отчислить и без вызова в кабинет, уведомив высочайшим письмом, как и всех остальных. Но магистр все же нашел для меня время. И вот он, плачевный итог. «Ну же!» На красивых губах мелькнула усмешка. «Лично мне было бы крайне любопытно сие услышать. И, может быть, если вы действительно владеете хоть одним проклятием десятого уровня, я дам вам шанс остаться в Академии. Ну же!» Я ушам своим не поверила. «То есть я могу остаться? То есть не будет отчисления? Позорного для меня возвращения домой, и я смогу учиться дальше?» И, подскочив от радости, я стремительно вытерла слезы, лучезарно улыбнулась и выпалила на одном дыхании: «Анное гете гархае, томие слае текиане». Неожиданно мне показалось, что в помещении сверкнула молния. Но я как-то не обратила на это внимания, потому что глаза у лорда Тьера вдруг стремительно увеличились в размерах, а сам он подался вперед, вытянув руку и словно пытаясь меня остановить. «Ничего подобного! Я собиралась показать ему все, на что способна, и, вкладывая энергию в каждое слово, произнесла фразу до конца. Гьете лумия нгесе!» В следующую секунду над нами грянул гром. Для начала я завизжала, потом стремительно опустилась на пол и накрыла голову руками, потому как гремело так, словно небо раскалывалось. А потом стало тихо. Как-то совсем тихо. Некоторое время я продолжала сидеть на полу. Потом рискнула убрать руки, испуганно огляделась. Все тот же кабинет лорда-директора, все так же тихо. И вот тогда я осторожно поднялась и натолкнулась на полный ненависти взгляд еще сидящего за столом магистра Тьера. И какой это был взгляд! Пожалуй, Гром напугал меня значительно меньше, чем он. «Сядьте!» — неожиданно резко скомандовал магистр. Я села. «На стул, адептка!» Ойкнув, поднялась с пола, с трудом опустилась обратно на стул, испуганно глядя на взбешенного лорда. Сам Тьер явно сдерживался, потому как весь побелел, желваки ходуном заходили, а руки он сцепил так, что костяшки побелели. «У меня к вам всего три вопроса, адепт Кариате». Я испуганно сжалась. «Вопрос первый. Доучившись до четвертого курса, вы уяснили себе тот факт, что в момент произнесения проклятия оно ложится конкретно на того человека, на которого был направлен ваш взгляд?» «Ой», — испуганно выдала я, — «это я на вас?» «Потрясающе!» — прошипел магистр. «Вы, наконец-то, это поняли!» «Вопрос второй. Вы в курсе, что проклятие 10-го уровня снять практически невозможно?» «Ой, мама!» — уже простонала я. У магистра заметно щека дернулась. Затем, чуть подавшись вперед, лорд Тьер прошипел. «И последний вопрос. Вы сами знаете, какое именно проклятие только что на меня наслали?» Я вздрогнула, потом и вовсе задрожала, потому как проклятию меня научили. А чего это вообще такое? Профессор Шверт так и не сказал, уснув с пьяной улыбкой в салате. «Ну?» — взревел взбешенный лорд-директор. «Не знаю», — простонала я. Теперь у него не только щека, у него еще и глаз задергался, а в следующую секунду кабинет потряс вопль. «Вон!»